До пяти дерьма, хуёвый закон, заебал он. До пяти дерьма, хуёвый паёк, надоел мне лох. До пяти дерьма, хуёвый сон, пошёл нахуй вон. До пяти дерьма, хуёвый гандон, заебал опять он.